«Взаимоотношения родителей и детей». Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Конференция по разоружению» и другие юморески. Издательство Ярослава Гашека и Адольфа Синека, Прага, 1922. Учитель Швольба издал уже несколько книг об общественных отношениях между родителями и детьми, установив, что согласно неопровержимым признакам, они являются наиестественнейшими человеческими отношениями. Несколько лекций, прочитанных им в разных обществах, как, например, в женском клубе и в клубе «Двухнедельника семья», ставившего себе целью сближения родителей с детьми, создали ему славу большого оригинала, особенно после того, как в передовой статье упомянутого журнала он доказал, что дети бесспорно являются ветвью того же рода, что и родители, и что эту логическую связь никак нельзя недооценить, причем ссылался на Адольфа Книгге, старого церемонимейстера и камердинера при Веймарском дворе, и еще на несчастного доктора Гутанаграде. Женский клуб – чешская буржуазно-демократическая женская организация, основанная в 1904 году. Ученая слава Швольбы, однако, весьма печально отразилась на его карьере. Разве только нелепой случайностью можно объяснить, что этому полоумному было доверено воспитание учащейся молодежи. Судьба грубо подшутила над учителем. Ему пришлось сидеть за гимназической кафедрой, вместо того, чтобы прогуливаться в хорошую погоду в садике известной лечебницы. Школьные власти переводили его с места на место, зато он на уроках чешского языка разъяснял, что, плодя детей, родители способствуют сохранению семьи. Задаваемые им на дом письменные работы носили философско-педагогический характер, как, например, должны ли родители участвовать в проказах своих детей. Из-за таких заданий он путешествовал с места на место, с севера на юг, с юга на восток и с востока на запад республики. В конце концов он очутился опять на новом месте, на этот раз на юго-западе, и первым его выступлением перед учениками 5 класса гимназии на уроке чешского языка была занимательная лекция о том, что сын от рождения знает своего отца, и для того, чтобы отец не возбуждал в нем антипатии, сын должен ценить хорошие стороны отцовского характера. Вместе с тем, сын должен, однако, всегда отдавать себе отчет в родительских слабостях, чтобы не подражать им. В качестве вывода из лекции новым ученикам была предложена домашняя работа под глубокомысленным заголовком: «Если даже дети имеют основания стыдиться пороков своих родителей, они все же обязаны быть им благодарны». К этой теме учитель Швольба продиктовал гимназистам тезисы и пункты, которыми они должны были руководствоваться при выполнении работы. Первый. Перечень гадких, безнравственных поступков и пороков моих родителей. Второй. Скрывают ли родители от меня вышеназванные пороки? Третий. Почему мы должны по возможности скрывать от общественности эти недостатки наших родителей? Четвертый. Почему мы не должны следовать их дурному примеру? Пятый. Ссорятся ли между собой мои родители? Шестой. Отчего мы должны вести себя разумно и осмотрительно при семейных скандалах? «Да, дорогие мои ученики», — торжественно заявил учитель Швольба, «при моей работе над домашними сочинениями я исхожу из принципиально новой педагогической системы. Я стараюсь сблизить родителей с сыновьями. Раньше считалось недопустимым, чтобы родители помогали детям при выполнении уроков. Но я прямо настаиваю, чтобы родители вам помогали, и моей очередной задачей будет созвать в ближайшее время общее собрание родителей, на котором я сделаю доклад об укреплении семьи и воспользуюсь случаем выяснить, насколько родители помогают вам делать уроки». Хотя среди пятиклассников и были храбрецы, пятый год сражавшиеся со всевозможными преподавателями, Но даже они дрогнули и побледнели при виде этого фанатика, чьи речи и худощавая фигура напоминали им грозного Савонароллу, портрет которого смотрел на них со стены. Савонаролла, Джероламо, 1452-1498. Средневековый религиозно-политический реформатор, доминиканский монах, гневно обличавший флорентийскую знать, богатых горожан и католическое духовенство за роскошь и пороки. Во время перемены, когда Швольба ушел, весь класс единодушно решил, что новый учитель просто псих, и с ним надо быть поосторожнее, а что касается заданной темы, то уж и подавно отвергнуть всякое сотрудничество с родителями. Вернувшись из школы домой, пятиклассник Машек, сын окружного начальника, старательно спрятал листок со своими заметками по чешскому языку, содержавшими пресловутые 6 тезисов, и за обедом на вопросы отца, что нового в гимназии, не задали ли уроков на дом и как понравился новый учитель чешского языка, ответил, что нового ничего нет, уроков на дом не задали, а новый учитель очень симпатичный и приятный господин. Сын окружного начальника Машика последнее время был с отцом в весьма натянутых отношениях. Отец запретил ему вступить в футбольную команду «Квинта А» и не захотел даже слушать, что команда предложила молодому Машику купить футбольный мяч, если он хочет стать капитаном. Это было, так сказать, главное разногласие между старым и молодым Машиками, не считая рядом мелких недоразумений, вроде грубого отказа отпустить сына на ближайшие праздники в бойскаутскую экскурсию на Шумаву. Окружной начальник, разговаривая с сыном, считал его совершенным выродком. Особенно претило отцу абсолютное равнодушие сына к религиозным обязанностям. Окружной начальник был крайне поражен, узнав официальным путем, что его сын, уповая на свои 14 лет, перешел в секту адвентистов седьмого дня. Религиозная секта, возникшая в Соединенных Штатах Америки. Юный Машек сделал это исключительно из корыстных соображений, ибо кто-то сказал ему, будто каждому перешедшему в эту секту дают 250 крон и 12 кило баранины. Бедняга рассчитывал баранину продать, а на вырученные деньги, присовокупив к ним еще 250 крон, полученные за измену католической церкви, купить хороший английский футбольный мяч с запасной камерой. Из соображения чисто спортивного характера он хотел променять религию на мяч. Увы, его ждало разочарование. Адвентисты седьмого дня прислали Библию на английском языке, сборник церковных песен на 32 языках, не исключая негритянского наречия племени Машоколомбо, и счет на английском языке с предложением уплатить 2 фунта стерлингов пастору Мак Росперу, Прага, Каштальская, 16. И Машек-младший, сидя после обеда в своей комнате и вспоминая своего жестокого отца и все разочарования, которые ему уготовила жизнь, решил совершенно правдиво ответить на все вопросы заданной домашней работы. Не щадить отца, принять бой, как его приняла Квинта А в футбольном состязании с Октавой Б, хотя знала, что проиграет. Это и подтвердилось счетом 22-3. Итак, он совершенно хладнокровно занялся ответами на отдельные вопросы, начав с первого пункта. «Перечень гадких, безнравственных поступков и пороков моих родителей». Первое. «Мать моя путается с инженером Пупетом, служащим в фирме «Крулих и компания», завод искусственных удобрений. Пупет умеет искусно тратить деньги моей маменьки, и поэтому папаша недавно разволновался и кричал прислужанке, что с него хватит. Если бы он не был столько должен инженеру Пупету, они давно бы развелись. Сам отец ежедневно проводит служебные часы в кабаке Марковских, где всегда вертится несколько юбок. С одной из них он недавно съездил в Каменный округ, так что родители стоят друг друга. Что касается характера моих родителей, то мать моя женщина совершенно невоспитанная, очень вспыльчивая, не проявляет ни малейшей заботы о своих детях и свирепеет при самых невинных, свойственных молодому возрасту забавах. О домашнем хозяйстве она совершенно не заботится и готова целый день торчать перед зеркалом, мазать лицо кремами и пудрами и причесываться и одеваться, как на сцену. Отец — старый бюрократ подлейшего характера, что известно всему городу со времен войны. При австрийском владычестве, занимая ту же должность, что и сейчас, он писал фамилию на немецкий лад — Матчек. А сразу после переворота переменил фамилию и пишет теперь Машек. Имеется в виду провозглашение Чехословакии независимой республикой 28 октября 1918 года. Недавно, когда я зашел к нему по делу, на лестнице один посетитель говорил другому, что папаша при австрийцах был скотиной и таким же остался при республике. В прошлом году он в день именин покойного императора не пошел на службу, а отправился на молебен и был страшно удивлен, что костел закрыт, только к обеду разобрался, в чем дело. Со своими детьми он очень жесток, поддерживает дисциплину лишь палочной расправой и преследует их, как во время войны преследовал каждого политически подозрительного человека, то есть весь округ. Он лишает детей всякой радости, ненавидит футбол и физкультуру, прислуг берет только из Иглавы, чтобы было с кем говорить по-немецки. Иглава — область Чехословакии, в которой до 1945 года значительную часть населения составляли немцы. Из кабака он возвращается обычно нализавшимся и начинает хвастать перед детьми, как он хорошо учился в свое время, получал награды и круглые пятерки. А мы нашли однажды его старый школьный дневник, так в нем были одни колы, двойки до переэкзаменовки. В гимназии он учился до того плохо, что его даже на второй год в одном классе оставили. На второй вопрос, скрывают ли родители от меня вышеназванные пороки, юный Машек ответил следующим образом. Второе. Не скрывают. У нас все делается открыто, и утаить от детей ничего не удается. А если какую-нибудь пакость мы сами и не видим, то все равно узнаем о ней от посторонних людей, когда ходим в гости. На третий пункт, почему мы должны по возможности скрывать от общества эти недостатки, он ответил словами, позаимствованными из вступительного слова учителя Швольбы. Третье. Потому что должны быть им благодарны за то, что они произвели нас на свет. Ответ на вопрос, почему мы не должны следовать их дурному примеру, показался ему весьма затруднительным, но он отделался от него, написав четвертое. Потому что каждый сын должен руководствоваться исключительно здравым смыслом, чтобы в будущем, став взрослым, избежать ошибок своих родителей и, получив постоянную службу, посвятить себя воспитанию своего ребенка, который без отцовской заботы покоился бы в сырой земле. Пятый вопрос, ссорятся ли между собой мои родители, не вызвал затруднений. Пятое. Нет дня, чтобы у нас обошлось без скандала и не дошло до драки. Ответить на шестой вопрос, отчего мы должны вести себя разумно и осмотрительно при семейных скандалах, Машику не пришлось. Кто-то, подойдя сзади на цыпочках, потрепал его по плечу. Несчастный пятиклассник не успел уничтожить свое произведение. За его спиной стоял сам окружной начальник. Он только что вернулся из кабака и был в самом добродушном настроении. «Милый мальчик», — сказал он с отцовской нежностью, — «теперь я вижу, как прилежно ты работаешь. ты так же старателен в учении, как был я сам, когда получал одни похвальные грамоты. Смотри, какой у тебя хороший почерк, я до сих пор даже не замечал. А почему ты пишешь карандашом? Черновик, что ли, это у тебя?» Он погладил сына по голове и, взяв в руки заметки несчастного, ласково сказал: «Подожди немного, мой мальчик, и ты получишь от меня мяч, будешь играть в футбол, станешь скаутом». С этими словами он начал перелистывать рукопись. Чем дальше, тем с большим интересом он читал, и тем больше менялось выражение его лица. Бедный пятиклассник стал потихоньку пятиться к двери, но окружной начальник настиг его прыжком пантеры. Последовавшая за этим сцена была бы иллюстрацией к тому, что минуту назад писал злосчастный ученик: со своими детьми он очень жесток, поддерживает дисциплину лишь палочной расправой. Окружной начальник обломал о собственного сына последний остаток былой австрийской славы — шпагу от своего парадного мундира, которую он использовал вместо розги. Когда на следующей неделе ученики сдавали домашние работы учителю Швольбе, Машек-младший трясущимися руками отдал свою тетрадь, где против заголовка «Если даже дети имеют основание стыдиться пороков своих родителей, они все же обязаны быть им благодарны», было приписано: «Ваши вопросы и тезисы я направил по служебной линии Министерству просвещения для оценки». Под этим стояла подпись и печать окружного начальника, дата и исходящий номер УГ 6272/12Б. Говорят, учителя Швольбу перевели в Закарпатскую Русь.